Надломленная женщина еще цеплялась за надежду. То шагом, то бегом она кричала через плечо: «Руди!» Ганс Хуберман подумал тогда о другом Руди, о том, что с Химмельштрассе. «Пожалуйста», — просил он у неба, которого не видел, — «пусть с Руди все будет хорошо». Закономерно его мысли переметнулись к Лизель и Розе, к Штайнерам и Максу. Когда они вернулись к остальным, Ганс упал и вытянулся на спине. «Ну, как там было?» — спросил кто-то. Папины легкие наполнились небом. Через несколько часов, вымывшись, поев и сблевнув, Ганс попытался написать подробное письмо домой. Руки не слушались, и ему поневоле пришлось быть кратким. Остальное он, если хватит духу, расскажет на словах, когда вернется. И если вернется. «Мои дорогие Роза и Лизель», — начал он. На эти пять слов у него ушла не одна минута. Едаки хлеба. Год в Молькинге выдался длинный и полный событий, и вот, наконец, он подходил к концу. Последние несколько месяцев 1942-го Лизель поглощали раздумья о трех мужчинах в беде, как она их называла. Она гадала, где они могут быть и что делать. Однажды днем Лизель вынула из футляра папин аккордеон и тщательно протерла его тряпкой. И только раз, перед тем, как сложить его обратно, Лизель сделала то, чего не смогла мама. Коснулась пальцем клавиши и тихонько качнула мехи. Роз была права. От этого в комнате только стало еще пустее. Встречаясь с Руди, Лизель всякий раз спрашивала, какие вести от Алекса Штайнера. Иногда Руди в подробностях пересказывал содержание последнего отцовского письма. По сравнению, единственное письмо, полученное Лизель от папы, как-то разочаровывало. Ну, а про Макса, конечно, оставалось только воображать. С великим оптимизмом она представляла, как он шагает один по пустынной дороге. Время от времени рисовала себе, как Макс входит в какие-нибудь двери спасения, обманув кого нужно своим поддельным удостоверением. Эти трое являлись ей повсюду. В окне класса она замечала папу. Макс часто сидел рядом с ней у камина, а Алекс Штайнер появлялся, когда она гуляла с Руди. Смотрел на них из глубины мастерской, когда они заглядывали туда, бросив велики на тротуаре. «Смотри, какие костюмы», — говорил ей Руди, упираясь в стекло лбом и ладонями. «Все пропадает». Странно, только одним из любимых развлечений Лизель стала фрау Хольцапфель. Теперь чтение проходило и по средам. Они закончили «Свистуна» в сокращенной водой версии и теперь взялись за «Почтальона снов». Фрау Хольцапфель иногда угощала Лизель чаем, а то и супом, который неизменно бывал лучше маминого, не такой водянистый. Между октябрем и декабрем случился еще один парад евреев, а потом еще один. Как и в прошлый раз, Лизель помчалась на Мюнхенштрассе, но теперь посмотреть, нет ли среди узников Макса Ванденбурга. Она разрывалась между очевидным желанием увидеть его, чтобы убедиться, что он жив, и не увидеть, что могло означать любое число исходов, один из которых — свобода. В середине декабря по Мюнхенштрассе опять гнали в Дахау кучку евреев и прочих злодеев. Парад номер 3. Руди целеустремленно сходил по Химмельштрассе к дому номер 35 и вернулся с небольшой котомкой и двумя великами. Двинули свинюха. Содержимое котомки Руди Штайнера — 6 кусков черствого хлеба, разломанных на четвертинки. Они укатили вперед колонны в сторону Дахау и остановились на пустом отрезке дороги. Руди подал котомку Лизель. «Набери горсть». Сомневаюсь, что это хорошая мысль. Руди шлепнул ей в ладонь кусок хлеба. «Так делал твой папа». Как тут было спорить? Дело стоило хлыста. «Надо быстро, тогда не поймают». Руди начал разбрасывать хлеб, так что пошевеливайся, свинюха. Лизель не могла удержаться. С ее лица не сходила тень усмешки, пока они с ее лучшим другом Руди Штайнером раздавали дороге куски хлеба. Закончив дело, они подхватили велосипеды и спрятались среди новогодних елок. Дорога была холодная и прямая.